184. Урусвати знает, насколько иногда трудна передача мысли на дальние расстояния. Особенно нелегко преодолевать междусферные слои. Мысль, даже очень четкая, не может проникнуть в следующую сферу. Она может скользить по поверхности. Даже на малом примере единичной ауры человека можно наблюдать, как мысль может не проникать за границу излучения. Такое обстоятельство не принимается во внимание исследователями мысли. Они полагают, что посылка зависит от силы отправителя, но забывают также важное качество излучения получателя. Притом нужно помнить, что свойство излучения чрезвычайно индивидуально. Нельзя основываться лишь на размерах ауры. Нужно познать и наполнение ее. Совершенно то же бывает с пульсом человека. Не только нужно наблюдать скорость, но и наполнение его. Так можно себе представить все напряжение посылок мыслителя. Кроме всех обычных условий, они находятся под опасностью перехвата. Каждая мысленная посылка привлекает к себе множество сущностей. Они пытаются поглотить эти частицы жизненной энергии. Они иногда не могут понять смысла посланного, но пытаются насытиться частицами энергии. У нас много забот, чтобы дальние посылки мыслителя доходили сохранно. Немало самопожертвования требуется от мыслителя, чтобы пронзить все сферы четкой мыслью. Он действует во имя блага человечества и знает, что оно не будет признательно, ибо лучшие заботы оно встречает поношением.